Падешь ты, раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он, «Не горюй, Аниська, проживем». Не будет у тебя мужа, потому что высушили и издурнили тебя работа, нужда, дети. Не будет у твоих полуголых, сопливых детей отца. Сама будешь пахать, боронить, задыхаясь от непосильного напряжения, скидывать с косилки, метать навоз, поднимать на тройчатках тяжелые вороха пшеницы и чувствовать, как рвется что-то внизу живота. А потом будешь корчиться, накрывшись лохунами, и исходить кровью. Перебирая старое бельишко Алексея Бешняка, плакала мать, точила горькие скупые слезы, принюхивалась, но лишь последняя рубаха, привезенная Мишкой Кошевым, таила в складках запах сыновьего пота, и, припадая к ней головой, качалась старуха, жалостно причитала, узорила клейменную бязевую грязную рубаху слезами. Осиротели семьи Маныцкого, Афоньки Озерова, Евлантия Калинина, Лиховидова, Ермакова и других казаков. Лишь по одному Степану Астахову никто не плакал, некому было. Пустовал его забитый дом, полуразрушенный и мрачный даже в летнюю пору. Аксинья жила в Ягодном, по-прежнему в хуторе о ней слышали мало, а она в хутор не заглядывала, не тянула знать. Казаки верховых станиц Донецкого округа шли домой земляческими волками. В хутора Вешенской станицы в декабре почти полностью вернулись фронтовики. Через хутор Татарский день и ночь тянулись конные человек по 10-40, направляясь на левую сторону Дона. «Откуда служивые?» — выходя, спрашивали старики. «С Черной речки, с Зимовной, с Дубровки». «С Решетовского, Дударевские, Гороховские, Алимовские», — звучали ответ. «Навоевались, что ли?» — ехидно пытались старики. Иные фронтовики, совестливые и смирные, улыбались. «Хватит, отцы, навоевались. Нуждишки приняли, гребемся домой». А те, которые по отчаянии, позлей, матерно ругались, советовали. «Пойди-ка ты, старый, потрепи хвост. Чего допытываешься? Какого тебе надо? Вас тут много шептунов». В конце зимы под Новочеркасском уже завязывались зачатки гражданской войны, а в верховьях Дона, в хуторах и станицах Кладбищенская покоилась тишина. В куренях лишь шла скрытая, иногда прорывавшаяся наружу семейная междоусобица. Старики не ладили с фронтовиками. О войне, закипавшие под Стольным градом области войска Донского, знали лишь понаслышке. Смутно разбираясь в возникавших политических течениях, выжидали событий, прислушивались. До января и на хуторе Татарском жили тихо. Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен, отъедались. Не чуяли, что у порогов куреней караулит их горшие беды и тяготы, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне. Глава вторая. Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в Харунжии, назначен во второй запасный полк взводным офицером. В сентябре он, после того, как перенес воспаление легких, получил отпуск, прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка, сотником Ефимом Извариным. С Извариным Григорий познакомился в первый день приезда из отпуска, после постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и незаметно для самого себя подпадал под его влияние. Ефим Изварин был сыном зажиточного казака Гундаровской станицы, образование получил